Спуск длился так долго, будто проход вел в подземелье, спрятанное глубоко под пирамидой. Но в конце концов он закончился, перейдя в горизонтальный коридор, где можно было встать в полный рост. И я первым же делом устроил привал, чтобы заняться мурзилкой и отдохнуть. На автомате щелкнул пальцами, собираясь зажечь магический огонек. Но таланта у меня больше не было, и никакого эффекта щелчок не возымел. Пришлось обратиться к деланной магии, чтобы развеять тьму. Последний довод в этой ситуации применить было нельзя, и я потянулся в пустоту за смал-вантом, спрятанным в пространственном кармане. Увы, достав его сейчас, положить обратно уже будет невозможно, со мной нет Анубиса, чтобы проделать этот трюк. Но я отмахнулся от такой мелочи и только пожалел, что не взял с собой наплечную кобуру. Смал-вантом я нарисовал на низком потолке парочку знаков, создавая магический светильник. В его тусклом свете я разорвал туарекский тагельмуст на полосы, перевязал коту рану и сломанные лапы. Мурзилка мужественно вытерпел процедуру, ни разу не мяукнув, только тяжело дышал, вывалив из пасти язык. Кот явно хотел пить, но фляга потерялась во время боя. К счастью, магия для того и существует, чтобы делать невозможные вещи. Я нарисовал на стене связку знаков: холода, воды и воздуха с движением. Подождал пару минут и куском ткани собрал с камней капли конденсата. За час, пока знаки не выдохлись, я сумел напоить мурзилку и себя. Пока работала водяная связка, я попытался достучаться до хозяйки или хотя бы выйти за грань, но только заработал головную боль и темные искры перед глазами. Ну и ладно, сам выберусь. Из остатков тагельмуста я скрутил перевязь и повесил последний довод за спину, а из рубашки соорудил нечто вроде люльки, чтобы нести кота на груди. Зажег на конце смал-ванта огонек и осветил темноту коридора. «Ну что, мурзилка, пойдем искать выход, мяу». Кот одобрительно мявкнул, и я двинулся вперед. Никаких ловушек в бесконечных коридорах Великой Пирамиды мы не встретили. Да и зачем, если они сами были капканом, запутанным лабиринтом, изменяющимся и непостоянным. На одном из привалов я специально оставил на стене знак и глубокую царапину на камне. Стоило отойти от этого места за поворот, а затем вернуться обратно, никаких меток я не обнаружил, а в коридоре появилась новая развилка, которой не было прежде. У меня возникло ощущение, что выбраться отсюда невозможно и сколько ни ищи, все равно не найдешь выхода. Но оставаться на месте я не мог, это означало признать поражение и сдаться. Так что я все равно шел вперед, тащил мурзилку и надеялся на лучшее. Время будто замкнулось в кольцо и длилось целую вечность. Я шел, делал привалы и добывал воду с помощью магии. Подсвечивал дорогу слабым магическим огоньком, в котором даже цвета были плохо различимы. Долгие часы я слышал только собственное дыхание и редкое жалобное мяуканье мурзилки. Когда же кот засыпал на стоянках, я оставался совершенно один и меня начинали изводить мысли. Кто я, откуда и куда, собственно, иду? Чтобы не сойти с ума от тишины и одиночества, приходилось каждый раз давать ответы на эти вопросы. Кто я? Да черт знает. Костя Урусов, сирота, приехавший с Шуваловым в Париж и поступивший вместе с другими дворянскими недорослями в Сорбонну. Было, без сомнения, но никакой склонности к учебе у Кости не обнаружилось, а старшие товарищи помыкали им и гоняли за выпивкой, устроив дедовщину. Впрочем, тогда Костя не знал этого слова, пока недоросли не решили устроить спиритический сеанс, и не взяли в качестве медиума безотказного Урусова. Я не помнил точно, что произошло в тот вечер и где они напутали в ритуале вызова духа. Но в первый же момент что-то пошло не так, и в голове Кости оказались двое. Он самый мертвый чужак из другого мира, где и слыхом не слыхивали о магии. 3 дня Костя Урусов провалялся в бреду. Обе души хотели жить, не желали уходить за грани и боролись за существование. И я не понимаю, кто из них победил в этой битве. Не знаю, да и не хочу этого знать. Когда я пришел в себя на узкой койке, то помнил и короткую жизнь Кости Урусова, и множество отрывков из прожитого чужаком, и чувствовал себя и тем, и другим одновременно, и не одним из них, будто души в конце концов сумели договориться и слились в нечто новое, ставшее мной. Или пришел кто-то третий, выгнал и хозяина, и подселенца, а сам занял их место. Не знаю. Мимо меня и мурзилки, заплутавших в каменных кишках Великой Пирамиды, проплыла одна вечность, затем вторая, а следом и третья. Надежды выбраться не осталось, и лишь упорство гнало меня вперед, не давая сдаться. В очередной раз я свернул за поворот коридора и замер на месте. Передо мной на расстоянии вытянутой руки стоял человек в белом, похожий на меня самого, будто брат-близнец, только старше и мудрее. Я словно смотрелся в зеркало, даже улыбка незнакомца напоминала мою, но за его спиной пылали ослепительным светом шесть крыльев, совершенно не подходящих человеку. «Иди вперед!» От слов шестикрылого пирамиду чувствительно тряхнуло. «Через 153 шага обратись направо, там ты найдешь выход и спасение». Он улыбнулся странной улыбкой, будто сочувствуя, и поднял руку. «Мяу!» Я вздрогнул от резкого мява Мурзилки. Магический огонек на конце смалу ванта дрожал, почти потухнув, а передо мной был только пустой коридор. Никакого шестикрыла там не было, а вокруг царила уже привычная мертвая тишина. «Полагаешь, у меня начались галлюцинации?» Кот насмешливо фыркнул. «Может быть, очень даже может, но я все же проверю, хоть какое-то разнообразие в наших блужданиях». Мурзилка недовольно мявкнул и завозился, устраиваясь поудобнее. 1, 2, 3. Считая вслух, я прошел нужное количество шагов и повернулся направо. Передо мной была все та же каменная стена, без намека на проход или дверь. Разочарованно вздохнув, я со злостью швырнул в нее огонек со смалу ванта. «Сволочь! А!» От неожиданности я заорал и чуть не уронил смалу вант. В стене, напротив моего лица, медленно сдвинулся один из каменных блоков. Из открывшейся дыры на меня дохнуло прохладным воздухом и запахом старой пыли. «Спасибо!» – прошептал я, забираясь в потайной лаз. «Кто бы ты ни был, спасибо тебе, шестикрылый!» Лаз был невысоким, так что я полз по нему на четвереньках. Мурзилка раскачивался в люльке, жалобно мяукая, а я перебирал руками и ногами все быстрее. Проход плавно изгибался вверх, и под конец пришлось чуть ли не карабкаться, обдирая ладони и упираясь спиной в потолок. Но я не обращал внимания на боль, только бы выбраться. В конце пути пришлось подтянуться и вытащить себя в какое-то темное помещение. И едва я это сделал, как скрипнул тайный механизм и каменная плита закрыла лаз, из которого я вылез. Заново затеплив огонек на смалу ванте, я встал на ноги и огляделся. Опять коридор? Это что, следующий уровень лабиринта? Да ёшки-матрёшки, сколько мне еще придется скитаться в пирамиде? И если не околею от голода, то просто сдохну от унылых стен и бессмысленных блужданий. Да чтоб вашу! Я дернул ногой и услышал скрип песка под сапогом. Песок, в стерильных потрохах пирамиды, где мы скитались, не было даже пыли. Моего лица коснулся едва заметный ветерок. Я обернулся к его источнику и несколько раз моргнул, не веря глазам. В конце длинного коридора был виден кусочек ночного неба с горящими на нем звездами. «Мурзилка, мы выбрались». У меня перехватило горло от восторга. «Выбрались». Шаркая ногами и держась из последних сил, я побрел к выходу. Я не прошел и половины пути, как тени вокруг меня сгустились, а реальность пошла рябью. Пол взбрыкнул, ударяя по ногам, а в следующий момент под сапогами захрустела пожухлая трава. Молочной пеленой вокруг клубился туман. Здесь, за гранью, во владениях хозяйки, ничего не изменилось с моего прошлого посещения. Разве что три сосны, единственное постоянное место на бесконечном поле, были совсем рядом, и не пришлось никуда идти. «Садись, бродяга», — хозяйка указала на скамейку рядом с собой, — «нам есть что обсудить». Придерживая рукой кота в люльке, я опустился возле хозяйки. Мурзилка делал вид, что ничего необычного не происходит, но то и дело зыркал зелеными глазами на мою начальницу. «Мне очень жаль, бродяга, что ты потерял свой талант. Уж извини, но я не могу дать тебе новый. В отличие от павших, моя сила неделима, и даже малую ее часть невозможно передать смертному. Таланты некромантов – это старые боги, не пожелавшие становиться павшими и заключившие со мной договор. Именно поэтому вас, моих слуг, так мало. Впрочем, ты и сам об этом догадался». Я кивнул. «Твоя судьба была предопределена с самого начала, бродяга. Ты не слился полностью с талантом, как полагается некромантом, и твой талант смог вернуть себе память и сознание. С этого момента его битва со старым врагом стала неизбежной. Вы же сами отправили меня в Египет, приказали бы сжечь мумию, и все осталось бы по-прежнему». Хозяйка печально улыбнулась. «В большой игре с павшими я вынуждена жертвовать фигурами, даже такими, как ты. Не обижайся, бродяга, ты был не пешкой, а скорее ферзем. Но я не могла упустить шанс уничтожить Сета. Мне нечего было ей ответить. У нее, сущности гораздо большей, чем обычный человек, были свои понятия о правильности и честности. И было бы глупо обижаться, что мной распоряжались, как марионеткой. Но все же подобное признание слышать оказалось неприятно. Тот, кому ты был вместилищем и который служил тебе своей силой, ушел. Я не знаю, где он сейчас и существует ли вообще. А, значит, ты больше не сможешь помогать мне, как ни в чем не бывало, продолжила хозяйка. Но ты не покинешь меня без награды. Тот черный песок, что ты заработал, остается с тобой, бродяга, как и право отдавать его другим. А я добавлю песка сверху за все сделанное в пирамиде и как прощальную премию. Также даю тебе право приходить сюда, за грань, и говорить со мной. Будем считать, что ты выведен за штат и вернешься на службу, если талант сможет возродиться. Я вздохнул и постарался не скривиться. Ну и ладно, деланным магом и князем я остаюсь в любом случае. Обойдусь и без таланта, если так сложилось. Зато и требовать от меня служить да устраивать жатвы никто не будет. Но есть и хорошая новость, хозяйка усмехнулась. Запреты некромантов больше на тебя не распространяются. Твоя невеста будет рада узнать такую новость. Она протянула руку и коснулась Мурзилки. Мяу. Тот недовольно дернулся и прижал уши. Я не буду тебя наказывать, Акиру. Все же ты помог победить Сета и потерял почти всю свою силу. Но рано или поздно тебе придется исполнить договор со мной. Кот отвернулся и сдавленно зашипел. А теперь уходите оба. Мне не о чем больше с вами говорить. Прежде чем мы вывалились в обычную реальность, хозяйка сказала мне, бродяга, не жалей о времени, тебе и так его хватит, даже если потеряешь немного. Мне пришлось плюхнуться на пол и перевести дух. Путешествие за грань высосало последние силы, заставив сердце колотиться как бешеное. А вот Мурзилка, наоборот, взбодрился и недовольно мяукал, требуя быстрее вынести его из пирамиды. Погоди, сейчас уже выйдем наружу. Я поднялся и заковылял вперед, шаркая и спотыкаясь на каждом шагу. Чем ближе к выходу, тем больше становилось песка. Он лежал ровным слоем на полу и целыми барханами высился около стен. В слабом свете магического огонька я пару раз видел белые кости черепов, пялящихся на меня пустыми глазницами. Кажется, это был совсем не тот коридор, по которому я попал в пирамиду. Я хоть и долго пробыл внутри, но не столько, чтобы здесь истлели трупы. Оставалось пройти шагов 30 до выхода, когда один из барханов впереди стал осыпаться. Песок зашевелился, и из него начала подниматься человеческая фигура. Лицо, туго обтянутое кожей, ввалившиеся глаза, оскаленные зубы и рванье вместо одежды. Поднятый мертвец. Взмахнув смалу вантом, я начал рисовать в воздухе знак огня. Константин Платонович, это же я. Вы меня не узнаете? Дима, Киш, что с тобой случилось? Мертвец развел руками. Время, Константин Платонович. Вы слишком долго были внутри пирамиды. Сколько? Я подскочил к Кижу, заглядывая в глаза. Сколько я там был? Больше 10 лет, Константин Платонович. Я уж думал, что не дождусь вашего возвращения. Глава 22. Встреча. Киш, хоть и сам был не в лучшей форме, помог мне добраться до выхода из пирамиды, по пути рассказывая, что происходило во время моего отсутствия. Мы с Диева точно знали, что вы живы, Константин Платонович. Чувствовали, что вы рядом, внутри, только достучаться до вас не получалось. Мы почти 2 месяца сидели здесь и ждали, что вы вернетесь. Даже туареги никуда не уходили, чтобы исполнить обещание. Но вас все не было, а из пустыни начали приходить песчаные бури. Слушая его, я мог только кусать губы и ругаться про себя. Что с Таней? Она вернулась в Россию, у нее даже мысли такой не возникло. Сначала она с Васькой хотела обосноваться в Каире, чтобы ждать вас. Мы сунулись в город, но там появились некоторые сложности с мамлюками. Чуть ли не до стрельбы дошло. Вернулись сюда, и я уговорил Таню и остальных уйти с караваном туарегов. Мы перебрались через бархан перед самым выходом из пирамиды и вылезли наружу. Воздух, не сдавленный каменными стенами, показался мне сладким и напоенным свежестью. Я сделал несколько глубоких вдохов и почувствовал себя узником, вышедшим на свободу после многих лет заточения. И ведь, по сути, так оно и было на самом деле. А ты, Дмитрий Иванович, остался меня ждать. Так мне ни воды, ни еды не требуется, да и таскаться по пустыне я не люблю. Первые несколько лет я в Каир наведывался за выпивкой, но потом слишком уж на покойника стал похож. Пару раз меня чуть ли не всем городом ловили, так что я отсюда и не отходил последнее время. Киш кашлянул в кулак и посмотрел на меня с надеждой. Константин Платонович, а вы не можете меня подзарядить? Крайне неудобно в таком жалком виде находиться. Прости, Дима, я посмотрел ему в глаза, у меня больше нет таланта. Серьезно? Киш нахмурился, а затем неожиданно рассмеялся. «Так это же отличная новость. Вы же теперь свободный человек, можете ехать куда захотите. Больше никаких разборок с кардиналами и всякой нечистью. А я как-нибудь. А тебя подзаряжать будем по-другому. Ну-ка иди сюда». Я протянул руку и положил ладонь на лоб мертвеца. За время странствования по пирамиде я ни на минуту не останавливался и прял эфирную нить. И сейчас пришло время использовать накопившийся запас. Пряжа была совсем не похожа на некроманскую силу. Пришлось приложить массу усилий, чтобы сделать ее пригодной для мертвеца. В результате Кижу перепало не так уж много, но результат не замедлил появиться. Его лицо перестало походить на череп, в глазах исчезла обреченность, а спина распрямилась. Ух, хорошо-то как, пока все, Дмитрий Иванович, маловато, но сколько есть. Через неделю повторим процедуру. Спасибо, Костя. Он порывисто обнял меня. Я видел, ты силу от сердца для меня оторвал. Он смутился и отступил на шаг. Вернемся в Россию, можешь перейти на службу к Лукьяну. Он сможет тебя нормально заряжать. Ай, не говорите глупостей, Константин Платонович. Я вашей ничей больше. Вне зависимости, некромант вы или нет, моя верность не покупается силой или золотом. Мы отошли от пирамиды, и я опустился на песок, чтобы собраться с силами. Думаю, нам стоит двинуться в Каир, Константин Платонович. Постараемся замаскироваться под местных и накормим вас как следует. Не думаю, что вас угощали обедом последние 10 лет. Ты не договорил про Таню. Киш пожал плечами. Да нечего рассказывать. Она с Диевой и Васькой осталась с туарегами. Где-то раз в 3-4 месяца их караван проходит неподалеку, и она прилетает сюда на вашем ковре. Сами понимаете, порадовать ее было нечем. Когда ты последний раз ее видел? Ну, Киш почесал в затылке. Сложно сказать, я последнее время будто спал все время. Вы и сами видели, меня даже песком засыпало. Несколько минут я обдумывал ситуацию и в конце концов согласился с предложением Кижа. В городе можно было привести себя в порядок, восстановить силы и уже после этого думать, что делать дальше. Уговорил, я кивнул мертвецу, идем в Каир. Давайте мне мурзилку, а то вы еле на ногах держитесь. Киш забрал у меня кота, перевесив себе на шею люльку. Указал рукой в сторону города, и мы двинулись туда не слишком быстрым шагом. Здесь не очень далеко, десяток верст, не больше. Я знаю на окраине удобное место, где местные не ходят. Вы меня там подождете, а я пока добуду нам одежду, чтобы не выделяться. Константин Платонович, а вы расскажете, где вы были все это время? Или расскажу, я усмехнулся. Только это будет очень скучный рассказ. Я не успел дойти даже до схватки с Сетом, как мертвец схватил меня за руку. Стойте, там кто-то едет. В предрассветных сумерках из-за бархана появились два всадника на верблюдах. Спокойно, Дмитрий Иванович. От этих сударей спрятаться будет сложновато. Магическим зрением я разглядел их таланты и сразу же узнал. На белом верблюде ехал Абуль Ахмад Джафар ибн Хаттаб аль-Сихр, мамлюкский колдун и большой любитель деланной магии. А вторым всадником, к моему немалому удивлению, оказался мой бывший коллега-некромант Глеб Андреевич Джурьев. Похоже, хозяйка все-таки сослала его в Египет и до сих пор не вернула обратно. Совсем плохой стал, тощий, как задница пустынного демона. Не будь я Абуляхма, ты, уважаемый, кушай, кушай. Не надо ничего говорить, сначала поешь, выпей шербета, а потом уже будешь рассказывать. Строго заявил мне Джафар, доставая из пространственного кармана блюда с едой и расставляя их на ковре. «А ты, осветоч разума», — повернулся он к Джурьеву, — «перестань отвлекать Ибн Платона своими расспросами». Джурьев осекся и замолчал, а Джафар попросил Кижа отдать мурзилку и занялся ранами кота. «Вижу, великий Хурайра не только грозен с виду», — с усмешкой бормотал колдун, нанося мазь на разодранный бок мурзилки, «но и могуч в битве. Я не спрашиваю, с кем он дрался, ибо сам вижу, что раны нанесла не рука смертного мужа. Да чего удивительные времена. Если бы мне кто-то сказал, что я буду врачевать волшебное существо, дравшееся с божеством, то я бы плюнул этому лгуну в глаза. И сейчас мне было бы стыдно, что не поверил словам предсказаний. Колдун вправил переломы, наложил шины на лапы и туго забинтовал. Уложил кота на ковер, тут же поставив перед ним мисочку с молоком и тарелку с рубленым мясом. Мурзилка одобрительно муркнула и с жадностью накинулся на еду. «Смотрю на вас, Константин Платонович», Джурьев не выдержал молчания и сам начал рассказывать, «и поверить не могу, что прошло всего 11 лет, как мы виделись последний раз, и честно могу сказать, вы были 100 раз правы, когда пресекли мои бесчинства. 1000 раз. Я поначалу обижался, даже злился на вас из-за ссылки в Египет, но когда приехал сюда и познакомился с уважаемым Джафаром, то полностью переменил свое мнение. Какая страна, Константин Платонович, какие замечательные люди. А климат? Раньше я мучился простудами, кости ныли на погоду, а зимой меня постоянно донимал насморк. Сейчас же я вообще забыл, что это такое. Он счастливо вздохнул и покачал головой. И главное, я осознал ошибочность своего пути. Удерживать души против их желания – очень опасное занятие. Я насмотрелся здесь на поднятых возрастом по 6-7 сотен лет и содрогнулся, когда понял, что они могли бы со мной сделать. Но самое важное, что я разобрался с кадаврами. Они – полная ерунда. Зачем я потратил столько лет и сил на бесполезные исследования? Никакая мертвая плоть не сравнится с хорошо обожженным глиняным големом. А каменные големы, вы не видели, какие замечательные слуги выходят у Джафара из статуи? Нет, обязательно посмотрите. Настоящее магическое чудо. Исполнительные, со сложным поведением, неуязвимые. Не требуют вымачивать их в специальных растворах и совершенно не портятся. Джурьев подался вперед и похлопал меня по плечу. «Должен сказать вам спасибо, Константин Платонович. Я ваш должник, имейте это в виду. Обращайтесь ко мне с любыми просьбами, если понадобится. Кстати, надеюсь, вы не обидитесь». Его голос стал тише, но я подлил немного силы вашему спутнику. Он ужасно выглядел, просто невыносимо было смотреть на него. «Благодарю, Глеб Андреевич. Ерунда, было несложно». Джурьев посмотрел на меня сочувствующим взглядом, наклонился поближе и зашептал: «Очень надеюсь, что вы сможете восстановить ваш талант, Константин Платонович. Такие случаи вовсе не редкости, на моей памяти случались 2 раза. Если я смогу как-то поспособствовать». «Глеб Андреевич», — ответил я также шепотом, — «скажите откровенно, как вы узнали о моем возвращении и зачем примчались сюда?» «Мы, а достойнейшие из подозрительных и подозрительнейшие из достойнейших», — со смехом вклинился Джафар. «В этом нет никакого секрета. Когда ты вышел из пирамиды, здесь вспыхнуло так, будто взошло новое солнце, а в эфире началась такая буря, что не заметить было невозможно. Кто, кроме пропавшего некроманта, мог устроить такое?» Он оторвал от кисти винограда ягоду, закинул в рот и подмигнул мне со значением. «Что же касается вопроса «зачем», то у меня есть 2 ответа. Как один из старших магов ордена Аль-Сихр, я обязан проследить, что ты покинул Египет». Джафар развел руками. «Прости, Ибн Платон, но убийца старого шайтана Сета не может разгуливать по нашей территории без присмотра. Кто знает, что ты решишь сделать. Может, тебе в голову придет», — он подпустил в голос ехидство, — «отнять нашу власть и сделаться владыкой самому. А бедного Джафара потом будут спрашивать, почему ты не проследил за столь опасным человеком». Мамлюкский колдун откровенно потешался, хихикая и потирая ладони. «А второй ответ?» — Джафар улыбнулся еще шире. «Мне просто приятно тебе помочь, Константин Ибн Платон. Ты лучший деланный маг из тех, кого я знаю, и один из немногих, кто мог бы стать мне другом, если бы нас не разделяли расстояние и вопросы веры наших народов». «Спасибо, Джафар. Думаю, для дружбы расстояние не имеет значения, и она началась прямо сейчас». Мы встретились взглядами, обменялись понимающими улыбками и кивнули друг другу. Нас прервал Джурьев, начавший заваливать меня вопросами о Сете, пирамиде и времени. Судя по всему, некроманта страшно интересовал эффект прыжка во времени, и он хотел выпытать у меня этот секрет. Увы, я разочаровал его, честно сказав, что все дело в пирамиде и лабиринте внутри нее. «Ничего-ничего, докопаемся», — бормоча, Джурьев начал что-то записывать в блокноте. «И не такие проблемы решали. По камушку, если потребуется, разберем пирамиду». «Где, говоришь, вход в тот туннель, по которому ты вышел из лабиринта?» Джафар наклонился ко мне и предложил: «Мой орден обеспечит почетный эскорт до Александрии и аренду корабля, который отвезет тебя на родину. Боюсь, мне придется немного задержаться здесь. Сначала я должен найти племя туарегов». «Это лишнее», — Джафар покачал головой. «Мой орден будет настаивать, чтобы ты поскорее покинул Египет, и я не смогу на них повлиять». Он состроил хитрую рожу и добавил: «Не нужно никого искать, Константин Ибн Платон. Поверь, совершенно не нужно. Сейчас мы поедем в Каир, ты отдохнешь, и мы поговорим о твоих делах». «Хорошо, поехали в Каир. Спорить с ним прямо сейчас я не собирался, чтобы там не думали мамлюкские колдуны, но прежде всего мне надо найти Таню, а уже потом думать о возвращении в Россию, и никто не сможет меня заставить изменить решение. Прежде чем Джафар собрал свои пожитки и скатал коврик, меня окликнул Киш. «Константин Платонович, посмотрите». Я обернулся и увидел вдалеке летящий над барханами ковер с четырьмя пассажирами. Несмотря на сумерки и расстояние, я узнал того, кто управлял им. «Таня». Джафар схватил меня за локоть, не дав кинуться навстречу ковру. «Успокойся, магам не пристало бегать как простым смертным. Она сейчас будет здесь, и ты все ей скажешь», — он ухмыльнулся. «Я же говорил, что тебе не нужно никого искать. Откуда ты знал, что она прилетит? А почему бы мне не знать, если это я послал к ней сокола с вестью о твоем возвращении? Ты же помнишь, что мне приятно помогать тебе, Константин ибн Платон». Глава 23. Плотина. Когда ковру самолету оставалось пролететь сотню шагов, я все-таки не выдержал и кинулся навстречу. Да плевать, солидно магу бегать или нет, Таня. В тот момент, когда я сорвался с места, Таня выкрикнула что-то бессвязное, спрыгнула на песок и побежала ко мне. Ковер, оставшись без управления, вильнул в сторону и под матерный крик Диева налетел на бархан. Мецагаен лаличе. Но нам было безразлично. Мы практически врезались друг в друга, и Таня обхватила меня за шею. «Костя, Костенька». Я прижал ее к себе крепко-крепко. Ничего в мире больше не имело значения, кроме одного. Мы снова были вместе. «Никогда больше тебя не отпущу». Мы стояли обнявшись, не обращая внимания на остальных, и шептали друг другу самые важные слова, что мне потеря таланта и бесконечные блуждания в пирамиде, когда моя женщина дождалась меня, меньше чем ничего. Нам удалось остаться наедине только в Каире, куда всю нашу компанию отвез Джафар. Мамлюкский колдун вытащил из пространственного кармана живых верблюдов, и еще до обеда мы были в городе. Он отдал в наше распоряжение большой дом с бассейном, забитой продуктами кладовой и внушительным гардеробом, чтобы мы могли принять достойный вид. «Прошу, ибн Платон», — сказал он, — «прежде чем уйти, не выходите на улицу и будьте готовы послезавтра отправиться в Александрию. Будь моя воля, ты мог бы остаться в Египте сколько захочешь, но орден уже нервничает и требует ускорить твой отъезд. Я забыл сказать сразу, твоя страна сейчас воюет с блистательной Портой, а наш Али-бей Аль-Кабир разорвал с османами вассальный договор и объявил себя султаном. Там сейчас идут какие-то переговоры с вашим Орлов-пашой, и орден не желает, чтобы возникли подозрения, что мы удерживаем тебя. Не надо слов, Джафар, я все понимаю. Да и мне не терпится скорее оказаться на родине. Благодарю тебя, ты и так сделал для меня очень много. Надеюсь, мне представится шанс ответить тебе тем же. Ай, какие глупости. Прими от чистого сердца, и все. В мире слишком мало людей, кому я могу сделать такие подарки только потому, что мне хочется. Он ушел вместе с Джурьефом, и в доме нас осталось семеро. Я, Таня, Киш, Диева, Васька, Мурзилка и безмолвный Туарик, не проронивший за все время ни одного слова. «Его зовут Абиги», — рассказала мне Таня. «Его убили в одной из стычек через полгода, как ты пропал. Но он поднялся еще до заката, напугав все племя, и заявил, что будет меня охранять. За эти годы он не раз спасал мне жизнь». Я глянул на Туарига магическим зрением и только покачал головой. «Да уж, хозяйка выполнила свое обещание своеобразным способом. Мертвые, конечно, лучшие телохранители, но третий поднятый в моем окружении, это уже перебор. Не зря еще в Злобино перед отъездом я щедро раздавал черный песок всем близким. Прошедшие годы практически не отразились на внешности Тани, разве что путешествия по пустыне оставили свой след, сделав ее фигуру чуть суше. А вот взгляд у нее разительно изменился, став увереннее, мудрее и пронзительнее. Всю ночь мы с Таней не могли оторваться друг от друга. Страсть то накатывала на нас, заставляя наполнять ночь взволнованным дыханием и вздохами, то отступала, оставляя лежать обнявшись и говорить о том, что случилось с нами. Я в красках расписал бой с Сетом и блуждание по лабиринту, а Таня рассказывала, как пересекла пустыню более 50 раз, как научилась торговать и торговаться, как выучила арабский. Она видела страны, лежащие на южной границе пустыни, где не ступала нога европейцев. Туареги показали ей среди песков мертвые города, построенные много тысяч лет назад, где нашлось немало интересного. Там было древнее святилище какого-то мелкого башка, и я обнаружила в нем кое-что интересное. И что, не скажу. Дразнясь, она укусила меня за ухо. А если я попрошу, смотря как попросишь, например, вот так, ах-ха-ха, прекрати щекотаться. Нет, не надо, пожалуйста, я все скажу, только остановись. Там был алтарь, огромный камень с остатками знаков на нем. По догадкам Тани, жрецы культа жульничали. Пожертвования водружались на алтарь, откуда они благополучно исчезали, взятые божеством. Вот только знаки на нем были подозрительно похожи на те, что мы использовали для телепортации. А за стеной святилища в другом полуразрушенном здании она отыскала еще один камень с похожими символами. «Я нашла подсказку и смогла восстановить секрет», — шепнула Таня. «А теперь можешь сказать, что я умница и золото. Умница моя, золотка, покажи, как ты это сделала. Так и знала, что ты захочешь увидеть. Идем, я специально приготовила для тебя». Остаток ночи мы просидели над двумя стальными пластинами, расписанными знаками и печатями. Все оказалось и проще, чем я думал, и сложнее. Никакого перемещения или переноса предметов. Деланные связки обменивались между собой цилиндрическими кусками пространства вместе с содержимым. Скажем, если одну пластину мы клали в бассейн, а другую ставили на стол, то в воде появлялся пузырь воздуха, а на столешнице разливалась целая лужа. При этом знаки жрали такое количество силы, что на самозаряд пластин уходил почти час. И это в Каире, где свободного эфира было хоть залейся. А если сделать телепорт такого размера, чтобы переместить человека, даже страшно подумать, сколько он будет потреблять. В качестве канала для торговли или пассажирского сообщения его использовать нельзя. Скорее, портал подойдет для срочной эвакуации или каких-то неотложных дел. Надо будет в Злобино поставить такой терминал для личного сообщения с Элиутским княжеством. Кстати, со знаками для ковра самолета Таня тоже разобралась, но радоваться там было нечему. Связка оказалась нестабильной для площади больше 6 квадратных аршинов, а для меньшей площади никак не выходило увеличить грузоподъемность, даже с увеличением расхода эфира. Объединить же несколько связок тоже не вышло, они не желали синхронизироваться, резонируя и идя в разнос. Так что создать большой летательный аппарат на основе коврика не получалось. Впрочем, на ковролеты у меня были некоторые планы для военного применения. Через день вся наша компания в сопровождении Джафара и Джурьефа отправилась в Александрию. За 4 дня неспешного путешествия ссыльный некромант успел досконально обсудить со мной свое новое увлечение големами, а заодно поделился несколькими интересными методами борьбы с неупокоенными без использования таланта. Кто знает, Константин Платонович, с чем вам придется столкнуться. Мертвецы будут чувствовать в вас некроманта, что бы вы ни делали, и могут попробовать навредить. Благодарю, Глеб Андреевич. Ваши советы наверняка пригодятся. Я не понимал, в чем его интерес помогать мне, пока он сам не проболтался уже перед самой Александрией. Ах, Константин Платонович, как тяжела судьба некроманта. Хозяйка может услать куда угодно, сорвав с места в любой момент. И самое ужасное, что невозможно отказаться. Поверьте, я прекрасно об этом знаю. Сами видели, что вышло из такой моей поездки. Да-да, вы тоже пострадали. Но гораздо хуже таких командировок, отправка на вновь заселяемые территории. Вы ведь знаете, что на всю Америку только один некромант. Бедняге приходится мотаться от огненной земли до великих озер, среди свирепых дикарей и не менее диких поселенцев. А если в вашем Алиутском княжестве начнет расти население, то его одного уже не будет на всех хватать. И я предвижу, кого пошлют ему в помощь. Он изобразил такую скорбь на лице, что его смело можно было зачислять в труппу императорского театра. Глеб Андреевич, скажите прямо, что хотите моей поддержки, если хозяйка отправит вас в Америку. Вы проницательный человек, Константин Платонович. Именно это я и хотел у вас попросить. Мне будет необходимо построить небольшую резиденцию, где можно заниматься опытами. Нет-нет, никаких неупокоенных, только големы и подобные им квазиживые объекты. С одним условием, Глеб Андреевич, я лично буду накладывать защитные заклятия. Зачем? Я сам могу защититься от любой напасти, а мои големы, вот от них-то и будет стоять защита. Мне не нужны проблемы в моем княжестве со сбежавшим результатом экспериментов. Да как можно? От меня никто никогда не убегал. Как это не убегал? В наш разговор вмешался Джафар. А как же та статуя в виде голой женщины? Это случайность. К тому же она была совершенно безопасна. Никто не пострадал, а заикание у купцов, которые ее видели, может вылечить любой знахарь. Мне такие случайности не нужны. Хорошо. Джурьев всплеснул руками. Накладывайте какую хотите защиту, я не против. В таком случае смело приезжайте, Глеб Андреевич. Помогу чем смогу, как говорится. Если хозяйка и правда отправит в Алеутчину некроманта, то пусть это будет Джурьев, чем неизвестный мне маг. Его я, по крайней мере, знаю и смогу держать под контролем. А защиту от големов повешу такую, что ни один не выберется. Нанять корабль для поездки в Россию оказалось весьма непросто. Плыть на Балтику не желал ни один местный капитан, даже когда этого требовал Джафар. Самым реалистичным был вариант отправиться в Испанию, а уже там найти капитана, согласного плыть в Петербург. Но так получалось слишком долго и муторно, да и неудобно делать большой крюк. Теоретически, где-то в Средиземном море воевал с османами русский флот, но попасть в морское сражение не хотелось, да и непонятно, где их сейчас искать. Добираться через Италию мне тоже не нравилось, на Дармезе через половину Европу, без таланта, со старыми документами и сдохшим маскировочным амулетом Тани было слишком небезопасно. Вот если бы сразу отправиться в Черное море и через Азов добраться домой. Но, увы, через Босфор и Дарданеллы османы меня не пропустят ни за какие деньги. Оставался еще один вариант – вызвать божедомский вертеп и воспользоваться кораблем, на котором плавали мои ручки. Но для этого требовалось накопить небольшой резерв эфирных нитей, а этого я сделать не успел. На третью ночь нашего пребывания в Александрии меня разбудил крик Тани. Моя кожа буквально горела огнем, язычки эфирного пламени плясали на мне испанское фламенко, освещая комнату. Боли не было, только ощущение тепла и мощи, текущей через все тело. «Костя, Костя!» Таня, обжигая ладони, пыталась меня растормошить. «Что с тобой?» Ответить я не мог при всем желании. В один момент я осознал ситуацию и пытался сделать хоть что-то, дабы избежать маленького апокалипсиса. Если нескольких капель крови Исиды хватило на крохотный ручеек силы, то серебряного и хоросета я наглотался по самое горло. Где-то там, в непредставимом эфирном пространстве, целая река силы изменила свое течение и ринулась в меня. Сам поток был не слишком большим, вряд ли мощнее сильного таланта, но первая его волна была по-настоящему громадной. Целый океан эфира ворвался в меня, желая выйти наружу. Я стал хрупкой плотиной на пути потопа и едва держался, чтобы не рухнуть под его напором. Ша-ша-ша-ша-ша. Мурзилка, выгнувшись дугой и подняв шерсть дыбом, смотрел на меня выпученными глазами и шипел змеей. Убежать он даже не пытался, если я не удержу эту волну, кот не успеет никуда скрыться. В один момент не станет ни дома, где мы ночевали, ни порта с кораблями, ни Александрии, простоявшей 2000 лет. Может статься, что взрыв такой массы эфира поднимет гигантскую волну и смоет к чертям даже города на побережье Греции. «Костя, что делать? Скажи». «Пепе посох», — сдавленно выдавил я. «Дай мой посох». Я надеялся скинуть хоть часть эфира в накопители последнего довода. Но стоило Тане вложить мне его в ладонь, как я тут же разжал пальцы. Гранд Ванд был полон под завязку и едва не трещал от напора мощи. Он ведь тоже искупался в крови Сета и теперь вместе со мной обретал собственный источник силы. Давление все усиливалось и усиливалось. От просочившегося эфира мое тело пылало костром, а кости трещали от напряжения. Я судорожно искал, куда сбросить такую громаду силы, и не мог найти ничего подходящего. Пока мои пальцы сами не потянулись в пустоту и не сомкнулись на золотой короне из могильника. Т. Таня. Н. Наденем мне на голову. Глава 24. Пролив. Холодный золотой обруч коснулся лба. Несколько секунд потребовалось, чтобы установить ментальный контакт, и я провалился в интерфейс артефакта. Меня будто вытащило из тела и понесло вверх, через потолок, сквозь крышу, и вот я уже взлетаю над городом и обозреваю окрестности с огромной высоты. С одной стороны вижу берег Греции, а с другой, если напрячься, могу разглядеть вершину Габалии Лювейнат. Эк, я высоко забрался. Впрочем, сейчас не до любования красотами. Где здесь доступ к резервам эфира и накопителям? Какие же они огроменные? Уж не знаю, как древний мастер сумел запихнуть их в маленький обруч, но ничего подобного я и близко не видел. Вот только за века, что корона пролежала в кургане, накопители заполнились почти полностью. К счастью, не до предела, и я принялся стравливать туда лишний эфир, но чувствовал, что объема не хватит надолго. Нужно было срочно придумать, куда потратить силу из короны, чтобы освободить накопители. Или меня просто сожжет, не оставив даже пепла. С высоты, где не летают даже птицы, я оглядывался по сторонам в поисках приложения сил. Поднять остров посреди Средиземного моря, теоретически на это уйдет куча эфира и никаких сложностей не представляет. Прокопать канал в Красное море, вполне реально, только мне не хотелось давать в руки османам подобный торговый путь. Кстати об османах, может, стоит навредить им как-нибудь, утопить чего-нибудь, чтобы ослабить влияние, или, наоборот, осушить важный морской путь. Я осмотрелся вокруг еще раз и сместился на север, так что подо мной оказалось сразу два пролива, Босфор и Дарданеллы, стражи, охраняющие вход в Черное море, владение Османской империи, камень преткновения для русской торговли и вожделенная цель для российских императоров. Пока проливы в руках блистательной порты, русский флот в Черном море заперт, как в мышеловке, а купцы не могут полноценно воспользоваться этим направлением. Думаю, лет через 100 вопрос пролива встанет еще острее, и для его решения придется долго и кроваво воевать с османами. И не факт, что получится. Какая-нибудь Франция или Авалон обязательно ввяжутся в заварушку, чтобы не дать России усилиться. Я прошелся взглядом от Эгейского моря через Дарданеллы и Мраморное море до Босфора. Могу ли я изменить ситуацию с чертовыми проливами? Да еще так, чтобы самому быстро добраться домой, да проще простого. Взять и разрубить этот узел. Ведь проблем с судоходством не будет, если исчезнут сами проливы. Так-с, посмотрим, как это можно сделать. Константинополь, он же Царьград, он же Стамбул. Конечно, жаль, но, не разбив яиц, невозможно приготовить яичницу. Лучше уж пусть там пройдут русские торговые пути, чем сохранить город, населенный османами. А шедевры византийской архитектуры потом пусть изучают археологи. Подгоняемый заполняющимися накопителями, я прикинул схему знаков. Времени на четкий расчет не было, так что действовать пришлось по наитию. Сначала от Дарданеллы до Босфора я подвесил над всем побережьем связки знаков, связанных с ментальной магией. Я не собирался устраивать массовые жертвы, и фигуры должны были выгнать местных жителей с той полосы суши, которая уйдет под воду. Немного паники, много страха, щепотка ужаса и дурные предчувствия. Пусть бегут, пока не начали действовать следующие связки. Не жалея силы, широкими мазками я принялся за следующий этап. Под землей легли несколько рядов громадных печатей и знаков, жутковатые даже для меня. Лишнее, с моей точки зрения, суша уже сегодня начнет погружаться под воду. Мне не нужны цунами, землетрясения и разрушения. Все будет происходить медленно и аккуратно, будто ленивый помещик садится в горячую ванну. Да, вначале чуть-чуть потрясет, чтобы местные быстрее разбегались. А затем все погрузится в волны Мраморного моря, ставшего внезапно шире и длиннее. Хотя будет правильнее его назвать Мраморный пролив. Кстати, он получится даже шире, чем по декали между Францией и Авалоном. Когда я закончил вливать эфир гигантские знаки и запустил их, резервы накопителей короны показали дно. Я потратил не только силу, запасенную золотым венцом, но и ту волну, что могла меня сжечь. Дело было сделано. Эфир от крови сета тек в меня ровным потоком. Не намного больше, чем у обычного таланта, если бы не один нюанс. Талант выдает мощность в импульсном режиме, короткими интервалами, когда требуется сотворить заклинание. А вот источник моей силы выдавал ее непрерывно. Я мог бы кидаться молотами, как пулемет, бросая их по две штуки в секунду. Даже представить не могу, на что боги тратили такую мощь. То ли им так требовалось поддерживать собственное существование в нашем мире, то ли раздавали ее своим адептам. А ведь мне достались сущие крохи от этих сил. Но даже такую небольшую часть было тупо некуда девать. Сбрасывать в окружающее пространство такой объем просто нельзя. Эдак я начну оставлять за собой полыхающие следы или ходить по воздуху, а подле меня начнут происходить пожары, рушиться дома и умирать люди. Так что пришлось распределить поток силы. В первую очередь я добавил мощности на придение эфирной нити, увеличив ручеек от крови Исиды почти в 5 раз. Больший объем, увы, переварить не получалось. Буду наращивать этот путь эфира постепенно, делая паузы и давая организму привыкнуть. Остальную силу я замкнул на древнюю корону. Накопители там большие, думаю, лет на 10 их хватит. А там я еще что-нибудь утоплю или, наоборот, подниму со дна морского. Единственный недостаток такого замыкания – эту мощность не получится быстро вернуть для оперативного использования. Молоты не покидаешь в случае нужды, и даже всполох потребует десяток минут на поворот потока. Но лучше так, чем постоянно думать, как утилизировать избыток эфира. Приходить в себя было мучительно больно. Кожа горела, обожженная эфирным пламенем, рот пересох, и язык еле ворочался во рту. Хорошо, что Таня наблюдала за мной. Сразу дала напиться и то и дело меняла мне на лбу холодные компрессы. Ну и напугал ты меня, сударь. И одеяло спалил, оно теперь на сыр больше похоже. Я только вздохнул и пожал плечами. Ну, извините, издержки профессии, никуда от этого не деться. Костя, а с твоим грант-вантом все в порядке? Ты его как на пол уронил, так он дребезжит постоянно, словно укатиться хочет. Сейчас подам его тебе. Нет. Перевернувшись, я свесился к кровати и протянул руку к последнему доводу. Ну вот, и у грант-ванта такие же проблемы, как и у меня, даже дымок от него начинает идти. Накопители переполнились, а сила все прет и прет. Эдак он начнет делать экстренные сбросы эфира и устроит какую-нибудь пакость. Нет, так дело не пойдет. Обмотав ладони остатками одеяла, я поднял нагревшийся посох и с сожалением начал его развинчивать. Моя догадка оказалась верной. Стоило разъединить части грант-ванта, как сила перестала в него литься. На всякий случай я собрал его обратно и убедился, что источник эфира никуда не делся. Ну что же, значит, буду хранить его в разобранном виде. Неудобно, конечно, но других вариантов пока нет. Остаток ночи, дождавшись, когда Таня заснет, я провел, общаясь с божедомским вертепом. Худшие опасения не оправдались, магический конструкт даже не обратил внимания, что у меня пропал талант некроманта. Он был завязан на мою личность, а как я буду подпитывать его силой, было безразлично. Если соберу достаточно эфирной пряжи, то смогу легко его вызвать. Но отзывать его с корабля мне не хотелось. Он отлично справлялся со своей задачей. Плавал по Средиземному морю, ловил одинокие османские корабли, грабил и топил их без зазрения совести. Даже умудрялся чинить корпус и оснастку, каннибализируя захваченные посудины. Награбленных ценностей за прошедшие годы накопилась целая гора, которую вертеп прятал на крохотном необитаемом острове. Там постоянно дежурило несколько ручек, прогонявших случайно приставших к берегу рыбаков. Впрочем, последние несколько лет туда никто не заплывал, остров считался проклятым и наводил ужас на моряков. Я приказал вертепу срочно прибыть в Александрию и принять нашу компанию на борт. Ну и по дороге, если подвернется случай, добыть для нас припасы и воду. В самом деле, не покупать же все это, если можно честно взять как законную добычу. Если уж Россия воюет с османами, то будем считать это моим каперским вкладом в боевые действия. С Джафаром я легко договорился, что мы покинем Египет через 10 дней. Пока божедомский вертеп боролся со штормом где-то на западе, я каждый день надевал корону и проверял, как выполняется проект Мраморного пролива. И скажу честно, я отлично все сделал. Местные жители бежали, едва берег начал уходить под воду, а Константинополь опустел уже на третий день. Не осталось ни жителей, ни стражи, ни султана с его гаремом и приближенными. Только мародеры грабили оставшиеся ценности, но их было совершенно не жалко. На девятый день в порту Александрии случилась паника. На рейде появился корабль под черным флагом с белым отпечатком ладони. Здешние моряки отлично знали, кто или, вернее, что плавает под этим стягом. И увидев корабль, решили, что руки шайтана решили пограбить порт, ну и город заодно. Купцы срочно стали увозить товар, моряки бежали прочь, и только дети сбегались на пристань, чтобы посмотреть на загадочный корабль. «Твоя работа, Ибн Платон?» – спросил Джафар, пряча улыбку. «Можешь не отвечать, я и так знаю. Скажи честно, ты на этом корабле собираешься плыть? Почему нет? Мои волшебные руки легко отвезут меня куда нужно, и не будут при этом мешать наслаждаться морем», ругаясь и крича дурными голосами. Колдун подсокал языком, выразил восхищение высокой магией и одобрил мой выбор. Но подниматься на корабль, чтобы посмотреть на руки, не стал. «Надеюсь, мы еще встретимся, Ибн Платон. Но в следующий раз уже я буду удивлять тебя чудесами. Жизнь длинная, дружище, так что встретимся обязательно. Постарайся сберечь свою голову и не суйся в политику. Если бы это было возможно», он поднял руки к небу. «Что ты, что я, маги, и нам никуда не деться от этого проклятия. Вот увидишь, как только ты вернешься на родину, и по твою душу сразу же прибежит какой-нибудь визирь в меховом халате. Меховой халат называется шуба», я рассмеялся, «и сомневаюсь, что прибежит. Меня слишком долго не было, и обо мне, скорее всего, забыли. Ты можешь думать, как угодно, Ибн Платон, но я опытнее тебя в таких делах и точно говорю, жди визиря в этой вашей шубе. Хорошо, так и сделаю. Мы обнялись, и я оставил его на берегу, смешного и в то же время грозного мамлюкского колдуна. Надо будет потом попробовать сманить его в Алеутское княжество, хороших магов там будет не хватать, а такой универсал мне бы очень пригодился. Нам не везло с ветром, и путь до бывших Дарданеллов занял почти 2 недели. Процесс затопления пока не закончился, берега еще оседали под действием знаков. В воздухе периодически разносился низкий утробный стон, это гудела сама земля, погружаясь в морскую пучину. Море было покрыто сетчатой рябью волн, а над водой носились целые стаи кричащих птиц. Но самое большее потрясение ждало меня на месте бывшего Константинополя. Город уже ушел под воду, и даже крыш утонувших зданий не было видно. Но кое-что все-таки сохранилось. На высокой скале посреди моря стоял собор Святой Софии. На него, по какой-то странной прихоти, не подействовала моя магия, и он пережил великий город. Минареты, пристроенные османами, рухнули, и величественное здание предстало перед нами в своем первозданном виде. Волны бились о скалу с бессильной яростью, а собор взирал на них со смиренным спокойствием, будто зная, что переживет любой катаклизм. Доброе знамение, Константин Платонович, улыбнулся Киш, разглядывая чудо. Вот увидите, дома вас встретит как героя. Глава 25. Плеть. Нет, никто не должен знать, что я к этому причастен. Как? Киш искренне удивился. Мы же с ними воюем, а вы, бац, столицу им утопили, проливы убрали. Это же, никому, Дмитрий Иванович, ни единого слова. Но почему? Больше 10 лет прошло. За это время многое могло измениться и наверняка изменилось. Неизвестно, какие политические расклады в Петербурге и кто сейчас в фаворе у императрицы. И я не хочу выносить на публику, что у меня есть такое мощное оружие. Киш посуровил, прищурился и спросил: «У вас дурные предчувствия, Константин Платонович?» Я отвернулся, переведя взгляд на собор. «Ничего такого, Дмитрий Иванович. Просто беспокоюсь, что в России случилось, пока меня не было». «Зря вы беспокоитесь, Константин Платонович. На Марью Алексеевну и Лукиана вполне можно положиться. А в столице у вас есть Гришка Орлов и этот, тайный который, Шишковский. Он самый. А еще Бобров с Сашкой. Они точно за вас, что бы ни случилось. Кто знает, Дмитрий Иванович, кто знает, я пожал плечами. Меня слишком долго не было, бросьте. Вот увидите, все будет в порядке». Через 2 дня корабль прошел мимо Керчи, занятой русскими войсками. В вечерних сумерках я видел российские флаги и наших солдат на берегу. Но кораблей на рейде не было, и мы проскользнули никем не остановленные. А на следующее утро наше судно поднялось по Дону, и мы высадились в порту возле крепости святого Дмитрия Ростовского. Едва сошли на берег, я приказал божедомскому вертепу уходить и возвращаться в Средиземное море, погрузить на борт золото из тайника на острове и ждать дальнейших указаний. В зависимости от того, в каком состоянии я найду свои дела, корабль должен будет пойти или в Петербург, или в Алеутское княжество. Корабль наделал много шума в порту. Буквально через 5 минут у пристани появились солдаты. Их командир, безусый подпоручик, оказался несколько обескуражен, не понимал, кто мы такие, но настроен был решительно. Для острастки сразу же приказал солдатам взять нашу компанию под прицел. Что здесь происходит? На пристани появился всадник, майор с суровым взглядом и мужественным лицом. Едва заметив меня, он гаркнул: «Отставить!» Спрыгнул с коня и бросился ко мне. «Константин Платонович, неужели это вы?» Я всмотрелся в его лицо и вспомнил. Франкфурт на Одере, холм Мюльберг, атаки пруссаков и молоденький прапорщик, держащий магический щит над орудием, несмотря на ранение. «Саблин, так точно, ваше сиятельство. Меня и раньше мало волновали сословные условности, а встретив старого боевого товарища, я тем более на них наплевал и обнял Саблина. После того боя прапорщика увезли в госпиталь, и я потерял его из виду. Все, как вы сказали тогда, Константин Платонович, жив, дети растут, только до полковника не успел дослужиться. Успеешь еще, какие твои годы?» Саблин тактично не стал спрашивать о моем неожиданном появлении, откуда я прибыл и почему щеголяю в восточном наряде. Он отвез нас в единственную приличную гостиницу и буквально выбил для нас номера у хозяина. «Война», — пояснил он, — «а через нас идут эшелоны для армии в Крыму. Так много офицеров, что даже в частных домах останавливаются». «Эшелоны? по эфирной дороге. В прошлом году здесь станцию построили, теперь все снабжение и пополнение через нас. Я привел себя в порядок, и мы пообедали с Саблиным, вспоминая войну с пруссаками. Не дожидаясь моей просьбы, он сам предложил помощь мне. Пассажирские поезда от нас не ходят, зато эшелоны, которые здесь разгрузились, идут обратно почти пустыми. А вы, хоть и в отставке, все равно военный, так что легко сможете доехать до Воронежа. Я договорюсь с начальником станции, чтобы вам выделили вагон. Отказываться я не стал. За 4 дня, пока ждали подходящий поезд, мы успели пошить одежду для всех у местного портного. Получилось несколько посредственно, мастер привык кроить военные мундиры для младших офицеров, да и ткани здесь имелись только плохонькие. Но лучше уж так, чем привлекать к себе внимание восточной одеждой. В путешествии по эфирной дороге мы отправились в генеральском вагоне, с комфортом и роскошью. Пока Васька грузил багаж, я стоял на платформе и наблюдал за эфирными поездами, парящими над землей, и никак не мог отделаться от изумления. Неужели это моих рук дело? В памяти прекрасно сохранились моменты, как я придумывал все это, как ставил опыты и наблюдал за первым полетом миниатюрного локомотива. По моим внутренним часам прошло не так много времени, а тут эфирный путь протянулся почти до самого Черного моря. Становилось откровенно жаль десятка лет, бессовестно сожранных пирамидой. Жаль, что не удалось увидеть, как эфирная дорога строилась и становилась на крыло. А ведь есть еще мое княжество, где тоже наверняка произошло много всего. Нет, быстрее, быстрее домой. Нужно срочно нагонять упущенное и брать все в свои руки. Я старался не афишировать возвращение. Саблин пообещал не докладывать начальству о моем прибытии. Незачем императрице и двору давать знать раньше времени, пока я не разобрался в ситуации. В Воронеже мы тоже сохраняли инкогнито, к чему хозяин гостиницы отнесся с пониманием, всего 20 рублей, и он записал бы нас в гостевую книгу хоть путешествующими монашками. Впрочем, у скрытности нашлась и обратная, неудобная сторона. Я выкупил весь вагон, Константин Платонович, доложил Киш, присоединяясь к нам за обедом в ресторации при гостинице. Отправляемся вечером в 9 часов. Спасибо, Дмитрий Иванович. Никаких новостей не слышал, что вообще творится в стране. Все разговоры только о войне, Константин Платонович. Киш налил себе из графина полный бокал и сделал большой глоток. После десятка лет воздержания он дорвался до выпивки и отдавался своей страсти при каждом удобном случае. Новости из Петербурга в провинцию доходят с большим опозданием и становятся совершенно неправдоподобными, а про Лиудское княжество здесь почти никто и не слышал. Я кивнул и продолжил обедать. Собственно, я и не рассчитывал узнать здесь что-то полезное. Полную картину смогу получить только в Злобино, а пока надо набраться терпения и еще немного подождать. Сударыня, разрешите представиться. Арбузов Николай Иванович, дворянин. Возле нашего столика возник молодой человек, одетый несколько вычурно, с наглым выражением на лице и пьяными глазами. В шаге за его спиной маячил подпоручик с ухмылкой на хитром лице. Разрешите пригласить вас на прогулку, сударыня не в настроении знакомиться с вами, юноша, я окинул его тяжелым взглядом. А вам стоило бы поучиться манерам, прежде чем пытаться заводить знакомство. На лице Арбузова мелькнула радость, и он уставился на меня с вызовом. Я не с вами разговариваю, сударь. Подпоручик шагнул вперед, встал рядом с наглецом и выпалил. Не вмешивайтесь в чужой разговор. Вы деревенщина, ничего не смыслящая в политесе. Судя по всему, эти двое приняли нас за провинциалов и явно нарывались на скандал. Оба были навеселе и хотели поразвлечься за наш счет. Ну что же, значит, будет развлечение, только не им, а мне. Сударь, идите проспитесь. А после, когда вы придете в себя, я буду ждать ваших извинений. Да как, вы, смеете, штафирка кисейная, говорить такое мне, офицеру. Таня напряглась и сжала в руке вилку. Оба скандалиста активировали таланты, провоцируя дуэль. Не слишком яркие по силе, они были опасны для меня сейчас. У меня-то даже такой силы нет. За последние дни я несколько раз пробовал переключить силу, текущую в накопителе короны, на себя, и результаты не радовали. Я был слишком оптимистичен в предварительных оценках, требовалось несколько часов, чтобы получить доступ к потоку эфира. И, что хуже всего, я с большим трудом справлялся с его управлением. Нужны были тренировки, прежде чем я смогу обращаться с таким инструментом. Константин Платонович, «Разрешите я выкину этих дураков из ресторации?» — лениво подал голос Киш. «Терпеть не могу хамов. Вы...» — подпоручик вспыхнул. «Я вас вызываю. Дуэль. Мы вызываем вас обоих». Арбузов смотрел на меня с хищной радостью. «Дуэль. Немедленно. Прямо сейчас. Или вы трусы. Может, вы вообще не дворяне? Тогда мы вас выкинем. Пинками». Мы с Кижом переглянулись, и мертвец поднялся. «Дуэль так дуэль. Где и когда?» «Сейчас. За гостиницей есть сад, как раз подходящий для нашего дела. Я буду драться с вами на палашах». Киш осклабился. Давненько не доводилось рубить наглецов. Я улыбнулся Тане и коснулся ее руки. «Не беспокойся, я скоро вернусь. А вы, сударь?» Арбузов не чувствовал во мне полноценный талант и откровенно издевался. «Желаете на сабельках или предпочтете показать вашу магию?» «Пожалуй, да», я посмотрел ему в глаза. «Магия, то, что нужно. Идемте, судари, не будем терять время. Если бы эти наглецы не устроили дуэль, стоило их спровоцировать. Ну а как еще проверить на практике мои задумки для борьбы с талантами? Рано или поздно придется драться с магами, и домашние заготовки требуется обкатать заранее. Сударь, вы заснули? Прикажете начинать без вас?» Киш и подпоручик уже обнажили оружие и разминали кисти, вращая клинки. «Если вы готовы», я усмехнулся, «можем начинать. До первой крови, судари», Арбузов переглянулся со своим товарищем. «Мы не хотим оплачивать ваши похороны. Как получится?» Киш показал зубы и встал в стойку. «Иногда первая сразу становится последней. Начали». Прежде чем подпоручик сошелся с Кижом, мой противник швырнул огненный всполох. «Таланта, чтобы поставить щит, у меня не было. Чертить деланные знаки слишком долго. Но у меня имелась отличная защита от подобных атак. Магическая татуировка, похожая на огромного паука, на груди. Раньше ее наполнял силой Анубис, а сейчас я запитал ее напрямую от эфирной пряжи. Вот и проверим, сколько ударов сможет она выдержать в таком режиме. 1, 2, 3. Ёшки-матрешки, татуировка жжется, когда принимает на себя удары. Пожалуй, стоит вплести туда охлаждающий контур, чтобы она не перегревалась во время работы. Я выдержал еще парочку всполохов и решил, что для первого опыта вполне хватит. А теперь пора проверить мое оружие против магов, созданное на стыке деланной магии и работе с чистой силой. Еще во время плавания на корабле я свил из эфирной пряжи тонкие веревки, а затем сплел их в косичку по три, получив длинный бич, похожий на скудельницу. Очень уж мне понравилось работать с плетью, да и никто из возможных противников не был готов защищаться от такой штуки. Как змея, бич выскользнул наружу и послушно лег мне в ладонь. «Ну-ка, сударь Арбузов, что вы скажете на это?» Ударом плети я хлестнул очередной всполох в полете. Заклинание от такого грубого обращения распалось и вспыхнуло фейерверком. «Отлично! Значит, мои выкладки были верны, и пряжа легко рассекает эфирные плетения».